Глава 63. Суд. Свидетель Ульрих Хефке. Свидетель Ульрих Хефке, горбатый брат Анны Квангель, квалифицированный рабочий, пережил тяжелые месяцы. Ретивый комиссар Лауб сейчас же после ареста Квангели поспешил забрать и его вместе с женой, без каких-либо веских подозрений, только потому, что они родня Квангели. С тех пор Ульрих Хефке жил в непрерывном страхе. Кроткий человечек с простой и чистой душой, всю жизнь избегавший свар, попал в лапы садиста Лауба, претерпел измывательства, ругань, побои. Его морили голодом, унижали, словом истязали, пуская в ход все дьявольские ухищрения. От всего этого горбун повредился в уме. Он лихорадочно старался понять, что от него хотят его мучители, а потом возводил на себя самые бессмысленные обвинения, в абсурдности которых его сейчас же уличали. И тогда его снова принимались истязать в надежде выведать от бедняжки-горбуна какое-то новое, еще неизвестное преступление. Комиссар Лауб придерживался ходкого в ту пору лозунга: «Каждый в чем-нибудь да провинился. Стоит только порыться, всегда найдешь». Лаубу не верилось, чтобы немец, и притом не член национал-социалистской партии, никогда не слушал за границу, не занимался из-под тишка пораженческой пропагандой, ни разу не плутовал с продовольственными карточками. Лауб напрямик обвинил Хефке в том, что он по поручению зятя подбрасывал открытки на Нолендорф-плац. Хефке признал это, а через 3 дня Лауб доказал ему, что открытки никак не могли быть подброшены им, Хефке. Далее комиссар Лауб заподозрил Хефке в том, что он разглашал производственные секреты фабрики оптических приборов, где работал. Хефке сознался и тут. А после недели тщательных расследований Лауб установил, что и разглашать-то было нечего. Никто на фабрике толком не знал, для какого оружия предназначены изготовляемые там детали. За каждое ложное признание Хефке приходилось дорого расплачиваться. Но это только запугивало, а не вразумляло его. Он сознавался в чем угодно, лишь бы его оставили в покое. Подписывал любой протокол, лишь бы прекратили допрос. Так подписал бы он и свой смертный приговор. Это был уже не человек, а хлипкий комочек страха, начинавший дрожать при первом слове. Комиссар Лауб не постеснялся одновременно с Квангелями припроводить этого горемыку в следственную тюрьму. Хотя ни одним из протоколов соучастия Хефке в преступлениях Квангелей доказано не было. «Лучше перестраховаться, а там пусть следователь посмотрит, нельзя ли в чем-нибудь уличить Хефке». Ульрих Хефке воспользовался более широкими возможностями следственной тюрьмы, прежде всего для того, чтобы повеситься. Его нашли в самую последнюю минуту, вынули из петли и подарили ему жизнь, которая стала для него совершенно нестерпима. После этого бедняге-горбуну были созданы еще более тяжелые условия. В его камере всю ночь горел свет. Особо отряженный часовой поминутно заглядывал в дверь. С него не снимали наручников, и почти каждый день его таскали на допрос. Хотя следователь не нашел в деле никаких улик против Хевка, однако он был твердо убежден, что Горбун виновен в каком-то преступлении. Иначе почему бы он пытался покончить с собой? Невинный человек вешаться не станет. Идиотически болезненная готовность Хевка подтверждать любое возводимое на него обвинение вынудило следователя прибегнуть к нескончаемым допросам и дознаниям, в результате которых обнаружилось, что Хевка ничего преступного не совершил. Так получилось, что Ульрих Хевка только за неделю до суда был освобожден из предварительного заключения. Он возвратился к своей долговязой, чернявой, унылой жене, которая давно уже была на свободе. Она встретила его полным молчанием. Хевка был слишком потрясен, чтобы ходить на работу. Он по целым часам простаивал на коленях в углу комнаты и мягким приятным фальцетом пел церковные гимны. Разговаривать он почти перестал и все ночи напролет плакал. У них были кое-какие сбережения, и жена не торопила его идти на работу. Спустя 3 дня после освобождения Ульрих Хевка опять получил повестку явиться свидетелем в суд. Больная его голова не могла как следует осмыслить, что он вызван только свидетелем. Волнение его росло с часу на час. Он почти перестал есть и только целыми днями пел. Его терзал нестерпимый страх, что опять начнутся только что перенесенные мучительства. В ночь перед судом он вторично пытался повеситься. На этот раз жизнь ему спасла его унылая жена. Когда он отдышался, она основательно отлупила его. Она явно не одобряла его поведение. Наутро она крепко взяла его под руку и на пороге свидетельской комнаты сдала судебному приставу с наставлением: «Следите за ним хорошенько, у него не все дома». Свидетельская комната была уже полна. Вызваны были главным образом сослуживцы Квангеля, заводское начальство, обе женщины и почтовый чиновник, видевший, как он подбрасывал открытки. Словом, свидетелей набралось уже порядочно. Они услышали наставление Анны Хевке. И не только судебный пристав, но и все присутствующие стали усердно следить за Горбуном. Кое-кто попробовал подразнить его, чтобы скорее скоротать время ожидания. Но скоро эту затею оставили. Слишком уж бросалось в глаза, как он запуган, и у людей хватило жалости не приставать к нему. Допрос председателя суда Фезлера Горбун, несмотря на весь свой страх, выдержал вполне сносно. Должно быть потому, что говорил он так тихо и до того дрожал, что верховному судье вскоре прискучило заниматься этим трусом. И Горбун спрятался за других свидетелей в надежде, что для него все миновало. Но затем ему пришлось слушать, как прокурор Пинчер допрашивал его сестру, как мучил ее, как донимал бесстыдными вопросами. Все возмутилось в нем. Ему хотелось поднять голос, заступиться за любимую сестру, засвидетельствовать, что она всегда вела честную жизнь. А страх тянул его назад, пригибал к земле, затыкал ему рот. Так, разрываясь между малодушным страхом и приливами мужества, почти не владея рассудком, присутствовал он при разборе дела до той минуты, когда Анна Квангель непочтительно отозвалась о союзе немецких девушек, о штурмовиках и эсэсовцах. Он был свидетелем происшедшей суматохи и сам своей комической фигуркой участвовал в ней. Он взобрался на скамью, чтобы лучше видеть, и действительно увидел, как два полицейских волокли Анну из зала. Он все еще стоял на скамье, когда председатель уже начал водворять в зале порядок. Соседи позабыли о нем, они продолжали шушукаться. И тут-то на Ульриха Хефке упал взгляд прокурора Пинчера. Он с удивлением оглядел фигуру уродца и крикнул: «Эй, вы, как вас там? Вы ведь брат обвиняемый!» «Хефке, Ульрих Хефке», — подсказал прокурору его помощник. «Свидетель Ульрих Хефке, Анна Квангель, ваша сестра, предлагаю вам высказаться о ее прошлом. Что вам известно о ее прошлом?» И Ульрих Хефке раскрыл рот. Он все еще стоял на скамье, а глаза его впервые глядели без страха. Он раскрыл рот и приятным фальцетом запел: «Прости, скажу тебе, жестокий, грубый мир, противен мне твой грешный, злой кумир. О, Господи, возьми меня к себе, воздай тому, кто здесь служил тебе». Все были до такой степени огорошены, что дали ему спокойно допеть. Некоторым даже приятно было слушать эту несложную мелодию, и они тупо покачивали в такт головами. Один из заседателей опять сидел, разинув рот. Студенты держались руками за барьер. Лица их выражали напряженное внимание. Озабоченный седой защитник склонил голову на бок и задумчиво ковырял в носу. Отто Квангель повернул свой острый профиль к Шурину, и в первый раз его холодное сердце забилось сочувствием к бедному уродцу. «Что с ним сделают?» Ты видишь, как скорбит душа, о Боже вездесущий, укрой ее от горя всемогущий. Кто много пострадал, тот у Господня трона найдет покой. Его в свое ты примешь лона. Еще до конца второй строфы в зале снова началось движение. Председатель что-то кому-то шепнул. Прокурор послал записку дежурному полицейскому офицеру. Но Горбун ничего этого не замечал. Его глаза были устремлены в потолок. Под конец он выкрикнул громко, восторженно вдохновенным голосом: «Иду к тебе!» Он поднял руки, оттолкнулся ногами от скамьи, собрался взлететь. И тут же беспомощно упал на стоявших впереди свидетелей. Те испуганно шарахнулись, и он покатился под скамью. «Убрать его прочь!» — повелительно крикнул председатель, перекрывая разбушевавшийся зал. «Подвергнуть врачебному осмотру!» Ульриха Хевке вывели из зала. «Доказательства налицо! Семья преступников и умалишенных!» — подытожил председатель. «Ничего, мы постараемся изъять ее!» И он бросил грозный взгляд на Отто Квангеля, который стоял, поддерживая сползавшие брюки, и все еще смотрел на дверь, куда исчез Горбун. Об изъятии калеки Ульриха Хевке постарались на совесть. Он был признан физически и духовно неполноценным, и после краткого пребывания в больнице благодетельный укол помог ему сказать последнее «прости» жестокому и злому миру.